Ну, может быть, вы мне скажете, господа, чем вообще мы с вами тут занимаемся? Ну, серьезно. Можно с точки зрения мастера Маргариты. Нет мыслей. Никто не знает, чем мы тут занимаемся. Почему тут новенькие лица есть, это приятно. Скажите, пожалуйста, старенькие. Мы даже ничем мы здесь занимаемся. Вы мне всегда говорите, что вы испытываете радость, правда? Ну, после занятий, группы, после клуба. А это от чего? Радость-то с чем связана? Это, кстати говоря, наша общая беда своего рода. А беда, которая заключается в том, что у нас только спирает дыхание в забу. Там, например, я не знаю, от уважения к Александру Геннадьевичу. А, ну, радость-то она не от этого, не от спирания в забу. Все равно ведь, правда? А от чего? Встреча с собой, наверное, в таком широком смысле. А зачем нужна встреча с собой? И чего вы там в себе такого находите? Истину свою и смысл свой. Не очень верю, в смысле, что верю, конечно, и очень рад этому. Но хочу-то сказать совершенно по-другому, в действительности. Я хочу сказать, что чем так нас радует мастер и Маргарита, ну, если взять слово «радость» и уйти куда-то в другую сторону. Чем нас так радует мастер и Маргарита, команда Воланда, Бегемот, Азазелла? Веселые ребята. Радостные. Вот. А еще какие, кроме того, что они веселые? Они маски снимают так запросто. И надевают. Нет, других людей, как бы, они делают то, что люди в чем привыкли жить. Вот, со стороны это как-то видно, да, им не видно. Это для меня это опять же веселое, по той простой причине, что, собственно говоря, вот это снятие масок. Это и есть функция юмора или иронии. Чем у меня морда серьезнее, тем больше я в маске. Если я себя воспринимаю на полном серьезе всегда, то, в общем, со мной не вполне все нормально. Как бы, ну, это моя субъективная точка зрения. Зачем нам нужен юмор? Ну, наверное, для того, чтобы снять маски, правда? Чего делают сатирики, юмористы, Райкин, этот самый, как его, клуб телевизионный, нынче модный. Петросян. Вот маски во всю. Мне от этой фамилии не смешно, честное слово. Да, я когда его вижу, мне очень грустно стоит. Ну, прям противоположные чувства возникают. Ну, это, ладно, это субъективные же вещи. Мы же не про них. Ну, в общем, я хочу сказать, что да, их-то задача снимать маски. Правда? Поэтому они такие смешные, замечательно. А еще что? Почему они нас так радуют? Все, только поэтому. Они это делают все как? Весело, а еще как? Что вообще дает возможность им веселиться? Ну, их сила, власть, или всемогущество. Ну, если брать Воланда, то да. Как мы выясняем что потом, да, что власть вообще у них весьма и весьма ограничена, их по сравнению с хозяином. Вот. Ну, я простые вещи хочу сказать. Что человеку позволяет смеяться над собой? Ну, да, мы же всегда говорили, это, по-моему, очевидно. Не нужно никаких сложных таких мероприятий, переключений. Мы же знаем, да, что любой писатель пишет один. Значит, он пишет все равно те образы, которые возникают у него в голове. Чем бы, какими бы источниками он ни пользовался при этом. Я сегодня не как филологию и происхождение текста обсуждать не собираюсь, источников полным-полно. Я имею в виду, чем его так радуют. Ну, наверное, они маски его внутреннего юмора. Более того, они действительно могут так лихо веселиться за счет того, что имеют власть. Это внутреннее начало. Что за начало в нас, которое умеет веселиться? Что позволяет человеку посмеяться над собой? Свобода. А? Свобода. Свобода. Свобода. Что такое свобода? Ничего сложного. Вот команда Воланда, она веселая, еще какая. Чем она отличается от команды, там, не знаю, КГБшников, которые, в смысле ГПУшников, которые ее преследуют? Они как работают? Спонтанно. Тупо. Спонтанно. Мы, видимо, какие-то такие штуки, вот какие-то такие, совсем забыли. Ну, это, наверное, осталось где-то в прошлом социализма. Я хочу сказать про слаженность, про банальную слаженность команды. Они работают весело, потому что работают дружно. Свободу человек когда обретает? Когда может смеяться над собой? Ну, в общем, да, если говорить не какими-то там терминами специальными, когда его внутренняя команда приобретает некоторую слаженность. Понятен хозяин в виде какой-то цели. Да? Если, опять же, та же самая цель ясна, то тогда легче замечать свои ошибки. И они, в общем, ощущаются как не очень важные. Тогда легче посмотреть на себя со стороны. Для того, чтобы вообще оперировать собой, нужно чувствовать некоторую слаженность этого самого «я», да? Некоторое единство, которое, я сейчас по-разному на сайте пытался это выразить, тут наверняка с сайта кто-то пришел, вот, которое, собственно говоря, если хотите, можно назвать словом «Бог». Можно назвать словом сознание, можно назвать словом коллективное бессознательное, вселенский разум. Вы боитесь этих слов, я знаю. Я пытаюсь объяснить, что такое, да, вот эта самая внутренняя слаженность. Непонятно? Запутал я вас? Это некая, можно еще сказать, да, точка отсчета внутри, которая ощущается. Но только ведь эту точку отсчета нельзя почувствовать, не объединив некоторые части, потому что иначе точек отсчета много. Ну, это можно по-разному описывать, да, есть теория субличности Асаджиоли, и в смысле вот Асаджиоли мы здесь с вами занимаемся разными приемами психосинтеза. Ну, мы пытаемся собрать какие-то разрозненные роли, которые человек играет в жизни, в единые какие-то смыслы, какую-то цельность. И когда вы что-то узнаете от этого, я думаю, от этой сборки, и становится легче, потому что что, например, значит, ну, не важно, сейчас не важно, потому что мы этим не будем заниматься. Но что, например, значит, попробовать лечить себя, как в «Таблетке от смерти», да, в книжке моей, усилием собственного воображения. Ну, как минимум, это требует того, чтобы немножечко отстраниться от своей болезни. Да, ну, поскольку пока ты есть болезнь, ты не можешь ничего в себе лечить. Ты должен стать еще сам себе и врачом, обнаружить в себе это начало. Непонятно? Нужно, чтобы эти начала выстроились в какую-то иерархию. Мы все время хотим этой иерархии снаружи, называем ее сильной рукой. На самом деле, ну, как в истории России все время выясняется, вы уж меня извините, в политику тоже не пойдет, но все время выясняется, да, что как сильная рука, так кровь, и все недовольны. Одни угнетены, другие сидят, третьи трясутся, в общем, как бы недовольны все. Раз это так, а мы все равно продолжаем некоторую вот эту иерархию искать, то, наверное, мы пытаемся внутреннее все время выбросить во внешнее. Это пытались объяснить основатели анархизма, Бакунин, Кропоткин, что мы на самом деле хотим внутренней иерархии, а ищем ее вовне. Мы хотим найти в себе какое-то начало, которое нами управляло бы. В каком смысле нами? В смысле разными частями. Ну, в каждом же из нас есть и, правда, как в Булгакове, грозная Зазела, обычная Маргарита, Маргарита-ведьма, там, я не знаю, то лоскучий, то царапучий бегемот. Не обязательно отталкиваться от романа Булгакова, можно от любого, да, потому что все равно любой писатель, так или иначе, даже если он пишет, к сожалению или к счастью, биографию исторического лица, он опирается на свои внутренние персонажи. Ну, там, я не знаю, я должен представить внутри себя, да, как выглядел Наполеон в битве под Ватерло. Но Наполеон наверняка так не выглядел. Правда, это я так себе это представляю. Сначала внутреннее начало, а потом оно каким-то образом уходит на бумагу. А поэтому целью наших всех, решительно всех наших разговоров, является некоторый синтез таких внутренних начал. Если он через какие-то мои слова или через какие-то ваши действия происходит, человек испытывает радость, потому что испытывает свободу. Он как бы вдруг выясняет, что он нечто большее, чем, я не знаю, наша с вами зарплата, чем отношения с начальством, отношения с мужем, отношения с собственным телом. Да? Как только человек начинает это чувствовать, ему становится жить легче. Для этого существует музыка, для этого существует великая художественная литература, правда? Потому что мы каждый раз, соприкасаясь с, не знаю, со страстями героев Достоевского, соприкасаемся с чем-то большим, чем наши собственные страсти. За счет чего? Ну, за счет того, что ощущаем, что все равно это все в нас присутствует. Понимаете, какая штука? Хотя мы живем гораздо более мелкими страстишками, но читая Достоевского, мы можем эти огромные, невероятные страсти в себе опознать. Правда? Поэтому, что я пытаюсь сделать? Я пытаюсь сделать так, чтобы вы, ну, попробовали, по крайней мере, синтезировать в себе эти начала и как-то их в себе почувствовать и понять. Принципиально у нас уже два. Ой, это хорошо. Уже два мужчины. Вот. Поэтому я хочу подчеркнуть, что мне сегодня нужны вы, потому что без ваших чувств, опираясь только на мои, все получится неинтересно. Роли наши от пола не зависят. По всему поводу, кто хочет попробовать поиграть в Воланда? Ну, если мы сегодня не можем же мы обо всех персонажах вот этой симфонии романа поговорить, да? А фактически из наших четырех персонажей, Воланд и Ешуа, мастер и Маргарита, первым появляется Воланд все равно. Да? Значит, и на, у нас тут во внутреннем театре фантазии должен первым появиться Воланд. Кто готов поиграть Воланда? Идите сюда. Идите сюда. Долго думал о всяких атрибутах. В конце концов, я не решился. В прошлый раз, мы много лет назад на клубе пробовали, у меня была шпага такая большая. Сегодня под дождем я ее не решился нести по Москве. Вот, поэтому у нас атрибутом идите сюда. Ничего такого страшного нет. Будет меч. Старинный и, на самом деле, сугубо ритуальный. Так что не страшно, голову отрубить нельзя, но вам придают уверенности? Садитесь, потому я что... Я сказала не уверенности, а ответственности. Ответственности? Да. Хорошо. Погрозите залу мечом. Ответственно. Ну, Воланд за этим же приехал в Москву, правда? Погрозите залу мечом. Не-не-не-не-не. Так, так, чтобы они почувствовали. Почувствовали? Да. Смелее. Нет, я, ну, как бы рисую, как это должно быть. Ну, воображаю сейчас. Самое главное. Рано. Она еще не умеет грозить залу ничем. Да? Это ваш текст. Вот смотрите, я буду играть все вторые роли от автора, да, поэтому вот это вы произносите, да, вот это я, да, а это дальше вы. Ну, конечно, мягко отозвался неизвестный, говорить не обязательно. Хорошо? Значит, сначала мы с вами попробуем, ну, просто это почитать на репетиции, да, как бы... Попробуем. Начинайте. Ну вот какой вопрос меня беспокоит. Не, вставайте. Вас не беспокоит этот вопрос. Текст знаком. Я буду, я же режиссер, да? Это... Из оркестровой ямы начнут кидаться. Валентина Дмитриевна, это мания величия. Ну, имею право, ну, немножко. Ну, я только чуть-чуть. Значит, во-первых, текст вы читали. Иначе бы не пришли, ей-богу. Во-вторых, этот вопрос вас беспокоит. Хорошо? Давайте попробуем. Ну, эту невыразительность нам прочтут. Что нам важно, если вы вот, да, кто-то захочет еще выйти. Нам важно, чтобы это были вы, чтобы вы это чувствовали. Произносимое. Дайте меч. Я подержу. Не получилось. Смешно. В тихом омуте, знаете. Ну вот какой вопрос меня беспокоит. Ежели Бога нет, то спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле. Сам человек и управляет. Виноват. Для того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план на некоторый, хоть сколь-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план, хотя бы на смехотворный короткий срок, ну, скажем, 1000, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И на самом деле, вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими, и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас саркома легкого. Да, саркома. Там и вот ваше управление закончилось. Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные начинают вам лгать. Вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым-врачам, затем к шарлатанам, а бывает и к гадалкам. Как первый, так и второй, так и третий совершенно бессмысленно. Вы сами понимаете. И все это кончается трагически. Тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике. И окружающие, понимая, что толку от лежащего нет боли никакого, сжигают его в печи. А бывает еще хуже. Только что человек соберется съездить в Кисловодск. Тут иностранец прищурился на Берлиоза. Пустяковое, казалось бы, дело, но это совершить не может, так как неизвестно почему. Вдруг возьмет, подскользнется и попадает под трамвай. Неужели вы скажете, что это он сам собой управляет? Неправильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? Ха-ха-ха. Да-да, незнакомец, удаляясь, рассмеялся странным смешком. Но смешок был странный. Поаплодируем. Большой фрагмент для одного исполнителя. Меня вот что интересует. Вам удалось почувствовать, что вы говорите это от первого лица? Ну, наверное, удалось, потому что я с этим согласна. А кто с этим не согласен, поднимите руки. Я серьезно. Первая страница романа. Самый принципиальный вопрос человеческой жизни. Вопрос о той самой свободе и предопределении. Ты не согласен. Я же не согласна. А еще кто не согласен? Вы не согласны. Остальные? Остальные согласны. Ну как, он там, да, скажет там, я не помню дословно, что-то такое. Тьфу-тьфу, рак в 8-м доме. Вас зарежет девушка. Помните? Подумаешь, Бином Ньютоном. Как бы, что больше, согласие или несогласие? На данный момент согласие. А... Ну, я думаю, что здесь есть одна ключевая фраза. Неправильнее ли в конце, да, думать, что с ним управится кто-то совсем другой? Согласны? Ну, может быть, две. Для того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. 1000 лет. Держите меч. Теперь, на полном серьезе, попробуйте повернитесь лицом к залу. Нас мало, на самом деле, все свои. Сможете эту фразу без бумажки повторить? Ну, хотя бы примерно. Для того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь план лет, так скажем, в 1000. Для того, чтобы управлять, нужно иметь план. Лет так хотя бы на 1000. Кто из нас это умеет? Теперь закройте глаза. И попробуйте эту фразу опустить внутрь себя. Попробуйте понять, она в вас есть? Вот она есть где-нибудь внутри тела? И с опорой на эту фразу, не глядя на людей, попробуйте погрозить им мечом. Но она у меня здесь? А погрозить все равно мне не получится. Попробуйте. Ну как это? Все живут черт знает как. Так, как будто... Но это право выбора, его никто не отменял. Какой выбор? Какой выбор? Жить так, как... Какой выбор? Вот попробуйте, давайте еще разочек. Ну, как бы, если я правильно поняла идею. Не мою. У меня никакой идеи. Ваша ну, идея. У этих слов. Да, этих слов. Да, да, да. Бога кого? Попробуйте еще раз. Не артистически погрозить. Можете в воображении погрозить кому-нибудь из своих, кто окончательно запутался в собственных соплях. Да, там, родственнику. Кто готов составить план управления своей хотя бы жизни? Еще не скажу, хотя бы лет на 10. Ну-ка еще раз погрозите теперь. Смелее. О! Попробуйте еще разочек. Любую фразу от себя. Вот на эту тему, да. Можно тоже. Не имеет значения. Не имея планировать в жизни, мечтать об ее управлении просто глупо. Ну или бессмысленно. Грозить. А зачем? Вы же не себя, вы людей учите. Не умея планировать в жизни. Не имея плана хотя бы на 1000 лет. А вы сунулись туда же. Держите. А иначе где, что это за начало, не почувствуешь совершенно. Давайте попробуем. То есть человек управляется только страхом? Ничего подобного. Ну а зачем грозить? То есть грозя, у вас как бы стараются не запугать, но как-то вот приходить. Ну как вот, когда я ребенку грожу, то есть он знает, что вы если вы бросаете он... вызов, не столько грозите, сколько... Вызов. Вы зачем этот вызов? Бросают хотя бы перчаткой. Вы зачем этими вызовами кидаетесь в ребенка? Зачем вы ему грозите? Чтобы он включил? Ну, я про это же. Вот вам и все, что мы хотим друг от друга. У нас цели-то другой нет. Включите извилины. Пробуйте. Но как? Не так включают. Представьте себе, целый зал вашего ребенка. Глаза закроете. Все равно их не слушается. А вы сделаете так, чтобы послушался. Это ведь значит, как можно маму, которая не умеет грозить. Можно не послушаться. А Воланда? Кто там не послушался-то? Из-за страха. Я там много страха не читал. Разве что мастеру это стакан спирта налили. Но из-за страха его могущества. То, что он сказал, это будет выполнено. Ну. А мамино могущество это шо? Фифти-фифти. Вот в этом-то вся и проблема воспитания. Сказали одно, сделали совершенно другое. Вот, значит, если вы находите в себе где-то структуру Воланда, то это, в общем, значит одно. Пригрозил? Выполни. Это начало надо в себе поднять на репетиции. Ребенком может действовать по-старому. Пробуем. Давайте мы еще одну штуку для смелости сделаем. Ну, у нас есть наш музыкальный талант. Пока я ее совсем не замучил, потому что я могу несколько недель подряд работать. Ей тяжело, конечно, ну, честно. Вот. Она попробует сыграть Воланда, а вы для чего? С какой целью? Найти состояние. Это состояние, это некоторая эмоция, да? Все пробуем. Мечей на всех раздать не могу. Все пробуем войти немножечко в это состояние. А это имеется в виду какое-то злое начало человека? И кому-то мысленно погрозить. Я не знаю. Но есть в ней злое начало. А не хотите словами наступить на любимую мозоль? Помните, мы сейчас будем это обсуждать. Вот это, да, Марк Красобой тоже добрый человек. Тоже добрый, просто выбрал путь не тот. Добрый, конечно, только злые люди испортили его. Злое это начало. Ну, когда она там, когда учительница в школе говорит: девочки, вы все будете проститутками. Она добрая, что-то имеет в виду, или злое? Если не будете учиться. Ну, в общем, все равно же она имеет в виду доброе, правда? И даже когда мама от отчаяния достает с антресоли палку и своего 20-летнего ребеночка, она же ведь тоже доброе что-то имеет в виду, правда? Она же не имеет в виду злое. Что это за начало? Ну, программа учительница же в них заложила, сказав. Нет, подождите. Это мы сейчас про программу или про учительницу. Мы сейчас про учительницу. Мы сейчас про то, что... Не про то, нужно ли добро и зло. И что такое добро и зло, мы до конца все равно не определим. А мы про что? Про какое начало? Что это такое? Противоположное рациональному Божьему. Бог рационален? Ну, как мир и знание. Я про, на самом деле, совершенно даже не про слова. Пока. Да? Я про ощущения. Что такое Воланд? Это он управляет человеческими судьбами? Нет. Он даже для того, чтобы предсказать судьбу Берлиоза, обращается куда-то, да, там, вот это то, что я цитировал, посылает какой-то запрос, получает ответ и говорит там: вас зарежет девушка, комсомолка. Дело не, сейчас не в имени этого начала, поскольку имена у него все равно могут быть очень разные. Я в передачах, например, говорил о том, что это совесть, которая очень болезненное, очень злое начало в человеческой душе, потому что она по головке совесть никогда не гладит. Мы ее тогда другим словом называем. А всегда это очень больно. Но в определенном смысле эта учительница, о которой я не кстати вспомнил, она дура, конечно. Но ведь она тоже пытается эти слова кричать не для того, чтобы в девчонок программу заложить. Программу в человека заложить не так просто, надо сказать. И, слава Богу, никто из нас этого не может. Это чушь. Слава Богу. Потому что если бы мы могли, то нас бы с вами давно не было. Мы бы маршировали бы стройными рядами где-нибудь в лагере и шли бы на строительство коммунизма. А немцы бы как бы давным-давно были бы уже, не знаю, властелинами мира. Поэтому нам, конечно, очень хочется чувствовать себя программистами. Ну, мы этого не умеем. Но очень хотим, но не умеем. И поэтому нет. Ни травля, о которой мы вчера говорили по радио, ни слова «будешь проституткой» не могут заложить программу, хотя бы потому, что процентов так на 50 эти слова произведут обратное действие. Прямо противоположно. О чем, сори, и говорит Воланд. Программу. Как вы можете заложить человеку какую-то программу, Когда вы не имеете ясного плана развития человечества лет так на тысячу, какую программу вы нафиг можете заложить? Он разве не об этом? Программа разрушения. Саморазрушение. Ну, наверное, тяжело жить, ощущая, как в тебе заложена программа саморазрушения. Но, я... Он осознает, что это плохо. Нет, мы сейчас опять, мы сейчас очень далеко уйдем. Но разве программу пить в него кто-то заложил? Может быть. Кто? Отец пьющий. Мать. С точностью до наоборот. Не всегда. С точностью до наоборот. Извините. 20 лет наркологии. 30% действительно сопьются в пьющих семьях. Остальные 70% вообще будут ненавидеть алкоголиков и алкоголь. И пить никогда в жизни не будут. Да что, вы только меня по этому поводу головой не качаете. Во, у меня где этот вопрос сидит. Во. Я его точно... Я его... Нет, извините, я не буду. Знаете что, давайте так. Я сегодня не готов спорить об алкоголиках, но в силу того, что это моя профессия... Я могу дать экспертную оценку. 30% сопьется, 70%. Как хотите, думаете по этому поводу? Нет, ну подождите. Ну, как бы Воланд, это психическое нарушение Булгакова. А психическое нарушение это. Рок, приговор или вообще свойства тех самых людей, которые пытаются планировать планы или считают себя полностью запрограммированными чем-то, не имея никакого представления о том, что такое программа, кто ее заложил. Ну, как можно претендовать на программу человеческого сознания, если мы не знаем ни что такое сознание, ни откуда оно возникло, никакие химические механизмы его определяют. Это может быть только бесовской шуткой, обманом бегемота, развлечением. Когда вам в следующий раз кто-нибудь пообещает заложить вас программу или испортить, вы вот можете вспомнить. Для того, чтобы управлять, нужно иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь, приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же можно управлять человек, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план, хотя бы на смехотворно краткий срок, а то, что он не может ручаться за свой собственный завтрашний день. Ну, какие-нибудь программисты, кодировщики, они за свой собственный завтрашний день могут ручаться? Если они берутся закладывать программу в человека, то они как-то смогли запрограммировать собственную эту жизнь? У них все хорошо, они жизненный идеал, и с судьбой все в порядке, и с болезнями. Но гипноз существует. А гипноз тут при чем, прости господи? Это накладывание программ, внушение. Ну, если хотите, я, конечно, могу. Но просто проблема заключается в том, что гипноз, если вы имеете в виду медицинский метод, то Фрейд, сколько это было, уже 110 лет назад от него отказался по той простой причине, что максимальный эффект гипноза длится, ну, в общем, не более суток. Мало того, что он длится не более суток, еще, кроме всего прочего, никаким основным жизненным параметрам человека он отношения не имеет. Нельзя заставить мужчину изнасиловать женщину под гипнозом, нельзя женщину заставить отдаться, если она этого не хочет, разумеется. Как бы Я думаю, если вас интересует мое мнение на этот вопрос, то я его 10 раз, опять же, воспроизводил. Я думаю, что то, что имеется в виду под гипнозом, это банальный стадный инстинкт. Он в действительности необходим стаду, да, потому что если, например, лесной пожар, то стаду антилоп некогда щипать травку. Должен быть какой-то механизм, какой-то сигнал, который объединяет все стадо, и оно бежит за вожаком. И сознание тут отключается. Действует рефлекторный механизм. Вот эти механизмы древние, биологические, стадные, у нас остались в большом количестве. И, между прочим, механизм козла отпущения, если кто-то слушал вчерашнюю передачу, это тоже такой же механизм. Вот он оттуда же, с очень древней биологией. Но гипноз – это и есть вот та самая, как вам сказать, даже не программа, частичная программа на смехотворно короткий срок. Вот это она и есть. Как бы, ну да, если, например, я не знаю. Я же, скажем, внушу человеку, что на коже у него ожог, он может даже сутки проходить со следами ожога на этой коже. Потом ничего не останется. Но ничего более существенного, поведенческого, надолго вперед, я не имею возможности ему внушить. Я могу управлять на самом деле и то отчасти. Вегетативными функциями, биологическими. Поэтому, собственно говоря, я уж не знаю. Ну, а кроме России, нигде не пользуются никаким медицинским гипнозом. И католики же чуть, когда во время подъема католицизма в Польше, католики же чуть не убили Кашпировского. Его же выгоняли с таким позором, что страшно подумать. Для того, чтобы человеку можно было наложить программу, он должен верить в эту программу. Ну, например, если человек свято убежден, что его можно запрограммировать, тогда его можно запрограммировать. Он этого хочет. Понимаете, какая штука? А если он этого не хочет... Никто никогда его обмануть можно попробовать, и запрограммировать нет. Как же тогда слова Воланда по поводу этого? Неправильнее ли думать, что управиться с ним кто-то совсем другой? Пустяковое, казалось бы, дело. Неизвестно почему. Вдруг возьмет, поскользнется и попадет по трамвай. Неужели вы скажете, что это он сам собою управлял так? Неправильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? И здесь незнакомец рассмеялся странным смешком. Хе-хе. Что это за хе-хе-то? Это хе-хе, в смысле, управляет кто-то другой? Вот поэтому я и предлагаю, вы походите. Это очень интересный вопрос, важный. Они, чем более великую книгу человек написал, тем больше в ней таких вопросов на каждом шагу. Поэтому я предлагаю не о названии подумать. По Воланде. Каждый же его по-своему себе представляет. Кто-то из любимовского спектакля в виде смеха, да, молодого, кто-то там в кино, кто-то еще как-нибудь. Вот и попробуйте для начала. Под музыку обнаружить его в себе. Смотрите, что я сейчас делаю. Я ведь сейчас грожу мечом. И говорю, а кто вам сказал, что вас можно запрограммировать? Хотя вроде бы Воланд-то говорит что-то совсем другое, нет? Или то... Что это за хихи? Что за хихи-то? Пробило Воланда на хихи. Но... Я предлагаю, это, знаете, такое ощущение, вот с музыкальным скальпелем. Валя поиграет, а вы попробуете глаза закрыть, попробуйте почувствовать, слушай, это место есть. Только учтите, что у меня есть только два звука для Воланда, и оба они противные. Ну уж какие есть. Ваша задача. Вы садитесь. Много правды нет. Я вас стоя держу уже, бог знает сколько времени. Ваша задача. Попробовать найти в себе начало, которое правда может погрозить мечом. Очень захотелось высокий звук, он как бы позволяет глубже опуститься. Теперь вот, не открывайте глаз, не открывайте. Ну, всем же нам хочется кому-то с возмущением сказать, да, что ж ты делаешь? Примерно это же, да, Воланд говорит ребятам на прудах. Попробуйте вот так прям руку поднять без мечей. И слухали, он говорит, что же ты делаешь? Вот из этого начала исходя, вот из этого, которое Воланд. Ну попробуйте. Смелее. Ну, когда ничего не изображаешь, ничего и в жизни не получится. Ну, вот девушки, мужчин представляют. Да во, во. Сразу. Ну попробуйте. Что же это за начало-то все-таки такое в душе? Оно вот очень часто лицом дьявола оказывается, но оно есть. И оно... Благое намерение, справедливость. Наверное. Я не знаю, как оно правильно называется. Оно есть, и без него жить нельзя. Оно чувство правоты, справедливости, неизвестно откуда берущееся. Да, вот оно как бы... Не теории вызывает, а вот это вот, как же ты, гад, это же здесь главное. И, опять, это ничем не отличается, можно подумать, что отличается от моих противоположных слов, но на самом деле, когда это... Да, когда добрая мама, которая много лет своей дочке что-то объясняла, в конце концов берет меч, ну, внутренний, эмоциональный. она, конечно, действует, опираясь на собственную совесть, да, если я что-то срочно не изменю, будет плохо. Правда? На какую-то боль душевную мы же опираемся. Всякий раз. Нет, я не прав. Ведь на нее опирается чувство правоты, да, оно, несмотря ни на какие обстоятельства, вдруг вспухает в человеке, и вот ничего с ним не сделать. Ну, я всегда академика Сахарова на трибуне съезда народных депутатов вспоминаю, да, когда... Как только на нее не шипели, как только не оскорбляли. Ну вот не могу говорить что-то другое. Говорю все. Да, вот то, что думаю, то и говорю. И не заставите меня по-другому. Ну, это может быть не лучший пример. И не единственный. И оно же, да, это чувство собственной правоты, если оно вдруг лишается чего? И реализации тоже. Но я бы сказал, если бы... А? Любовь, любви. Если оно лишается чего-то, именно оно становится абсолютным злом. Правда? Разве нет? Ну как же нужно обладать же титаническим чувством собственной правоты или правоты своего учения, чтобы засадить полмира в концлагеря, да, или уничтожить 30 миллионов евреев, или посадить 20 миллионов своего собственного населения. А как? Разве нет? Я бы сказал, как раз в том случае, если это чувство правоты лишается совести. Воланд чем хорош в романе? Он олицетворяет что? Справедливость. Справедливость, конечно. Правоту или справедливость. Он не трогает невиновных, правда, и защищает их. Поразительная вещь. У него есть совесть. Или он ею, болезненной совестью, и является. Вместе с чувством правоты. Там, внутри у Булгакова, я не имею в виду, ну, что он, это я пытался все время объяснить, но что он мог попытаться объяснить Сталину, что есть более высшие силы, или он пытался пробудить совесть? Впрочем, это предположение. Абсолютной уверенности в этом нет. Логичнее второе. Мне тоже кажется, что логичнее второе. В общем, Сталину бесполезно объяснять, что есть высшие силы. Он это знал. А совести можно было? Тоже нельзя. Но надежды питать писателю, наверное, было можно. А какие еще надежды может питать писатель, поэт? Впрочем, мы этого уже никогда не определим. Я хочу попытаться объяснить, что это одно и то же. Две стороны одной медали, из которых одно нельзя выкинуть другое. Веселая и справедливая команда Воланда в нас есть, потому что иначе мы не сможем сделать вообще ничего. Только надо не забывать про это чувство и не отрицать его у себя. И это, наверное, первое важное. Второе важное. Как же быть-то с этим его хихи и с судьбой? Возьмет, поскользнется и попадет под трамвай. Речь идет об обусловленности или нет? О том, что случайности не бывает. Это так? А есть какая-нибудь альтернативная точка зрения? Потому что получается, вот если, смотрите, если мы скажем наоборот, да, скажем, бывают только случайности. Да, ну, как бы, так ведь сегодня живут люди. Все происходит случайно. И поэтому ничто не имеет значения. А в чем мы? Кто может что-то противопоставить словам Воланда? Свободу воли. Но мы же внутри романа. Ну, хотя бы отчасти, да? Что тогда имеет в виду Воланд? Просто так, правда? Ничего сложного. Он кому судьбу-то предрекает в романе? Подонку-буфетчику, мелкому воришке, заблудившемуся в собственных слюнях поэту Ивану Бездомному, этим жутким, жутким, ну, знаете, я их знал, они правда жуткие. Не все, конечно. Но фантасмагория Советского Союза писателей – это отдельная поэма. И, конечно, Булгаков как писатель, для него это было больное место. Ну, то есть, известному писателю, откровенному подонку, который, как бы, в общем, в основном занят выбиванием материальных благ. Да? Как бы... Мы все время забываем, о ком идет речь, потому что все время идентифицируем себя. Никто никакой судьбы не предсказывает ни мастеру, ни Маргарите. Разве нет? Разве что рукописи не горят. Ну, это, простите, немножко другое. Ну, как бы, чего обсуждают Воланд и Ешуа в конце романа? Смотрите, никакую не судьбу. А что они заслужили? Да? Там свет или покой? Но никто не говорит мастеру. Ты там появишься из камина после бала у сатаны и так далее. И тому подобное. Вот зачем нужно заниматься всякими такими разговорами типа психосинтеза? Вот в чем связь того, что я говорил о программировании. Вот у нас тяжело вздыхает Александр Анатольевич. Против, он против. То, что я говорил о программировании. Я не против. Когда-то определил, мы с вами сейчас уперлись в понятие, он этого хотел. Разве нет? Хотел быть запрограммирован и запрограммировался. В чем разница? Ее очень четко определил Хайдеггер, я очень люблю это вспоминать. Это он первым использовал слово «плебс». Нехорошее слово, унизительное. Он делил людей на «плебс» и аутентичных. Кто помнит, что такое плебс у Хайдеггера? Ну, что-то вроде. Да, это люди, которые не то чтобы не имеют своего мнения, которые целиком ориентированы на внешний мир. Да, они не пытаются формировать свое мировоззрение, они его откуда-то усваивают. Они живут ради приобретения каких-то ценностей внешнего мира. Внешний мир управляет ими в том смысле, что они сами этого хотят. Да, конечно, они свободны в своем выборе. Но если они выбирают, как Берлиоз, ценность, чем он занимался в романе, помните? Ну, я уж сейчас цитат не буду искать. Ну, он там дачи распределял, там весь базар на съезде Союза. Это же традиционная проблема. Люди постарше это знают прекрасно. Там они дачи распределяли, а Берлиоз не явился. И возник кошмар. Но писатель – это же духовная профессия или душевная, как хотите, да? А их смысл сводился к тому, чтобы дачи распределять. Вот и управляет Берлиозом судьба. Она же внешняя, да? Она богиня, не знаю. Она к внешнему миру принадлежит. Поскольку в отсутствии хоть каких-то представлений у Бога, помните там дальше? Не помните, как он это замечательно говорит? Замечательно. Просто мы не задумываемся об этом. Вы же что, у вас вся страна атеистов? И Берлиоз отвечает, да, у нас вся страна атеистов, у нас можно об этом говорить смело и не боясь. На что замечательно Воланд отвечает. Он говорит, ах, какая прелесть. Вся страна людей, ищущих неаутентичных плебса, ищущего внешнего управления. Потому что в отсутствии ощущения Бога внутри, конечно, внутри, невозможно испытывать собственную правоту. Вы понимаете, если я этого во мне нету, этого знания, то мое мнение, собственно говоря, ничем не отличается от мнения ребенка. Они более современные. А почему тогда я прав, а он нет? Как я могу возразить, там, я не знаю, второму секретарю обкома комсомола? Он же лучше меня знает. Он... А Воланд, правота, как таким дуновением ветерка, сметающая мерзавцев из Москвы, мечта такая, да? Это абсолютное зло. Есть ощущение, что в тебе есть что-то большее, чем среднее школьное образование, не знаю, и законченный за плечами вуз стали и сплавов, или психологический. Появляется чувство собственной правоты. Если у тебя этого чувства нет, тобой можно легко управлять. Не нужно никакого гипноза или программирования. Достаточно просто, чтобы был человек более убедительный. И все, как бы там, ну я не знаю. Я по образованию инженер, а он по образованию психиатр. Значит, он может меня программировать. Это значит, что я за собой не признаю никакой бесконечности актуальной. Я не признаю существования собственной души. Вместо души у меня набор образований, информации, чего еще там у нас в душе есть, опыта, навыков. Привычек. Самых идентификаций, привычек точно совершенно. Тут я мама, тут я жена, здесь я профессия. Инженер. Инженер. Стали спала. Стали спала. Приятно. И все это разные вещи. Они в какую-то единую ключку чувством не связаны. Я прихожу к специалисту по душе. Я этого, конечно, не формулирую себе. Но у меня есть такое подозрение, что у него внутри все связано. Он знает же, что такое нормально, что такое ненормально. Значит, он может меня программировать. Он более цельный, чем я. Спасибо вам большое, инженер Стали и Сплав. А можно с последним не согласиться? Можно. Просто я пользовалась услугой психолога, наверное. Я не очень, ну, мне было нужно. Я не хочу сказать, что она там более, возможно, она более цельная. Но я к ней как к специалисту обращалась, чтобы помочь вот, выявить то, что я увидеть не могу в себе. Поэтому, ну, я думаю, опять за хлебом обращаться к пекарю, за Я же тоже психиатр, правда? Как бы я говорю не о человеческом, профессиональном, философском уровне коллег. Коллеги бывают разные. Думающие, не думающие. В общем, как люди, все разные. Я говорю о самом запросе. Вы же о нем же и говорите, не соглашаясь. Мне всегда было, ну, все равно же, да, поймете, не поймете, поверите, не поверите. Мне всегда было немножко смешно. Я могу помочь, дать точку отсчета. Но разбираться в себе все равно будете сами. Кто готов сыграть роль Иешуа? Кто осмелится? Только помните, что он Иешуа, он не Иисус Христос. Мания величия не случится, идите сюда. У нас будет сложный диалог, хорошо? Ну, он всем знаком, поэтому... Сначала репетируем, просто читаем, хорошо? Не нахожу. Сейчас мы. Вот. Ну я запил, конечно. Пробуем. А теперь скажи мне. Не-не-не-не, это сами понимаете. Ответил арестант, это мои слова. Сказал Пилат, усмехнувшись, тоже мои слова. А этого вот, вот начинаем с меня, да? И говорим примерно так. А теперь скажи мне. Что это ты все время упоминаешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь? Совсем с ума сошла. А дальше? Злых людей нет на свете. Впервые слышу об этом. Но, может быть, я мало знаю жизнь. Можете дальнейшее не записывать, обратился он к секретарю, хотя тот и так ничего не записывал и продолжал говорить арестанту. В какой-нибудь из греческих книг ты прочел об этом? Нет, я своим умом дошел до этого. И ты проповедуешь это? Да. А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобоем. Он добрый? Да. Дальше. Он, правда, несчастный, несчастливый человек. С тех пор, как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его искалечил. Охотно могу сообщить это. Ибо я был свидетелем этого. Добрые люди бросались на него, как собаки на медведя. Германцы вцепились ему в шею, в руки, в ноги. Пехотный манипул попал в мешок. И если бы не врубилась с фланга кавалерийская турма, а я командовал ею, тебе, философ, не пришлось бы разговаривать с крысобоем. Это было в бою при Индиставиза. В долине Дев. Если бы с ним поговорить. Здесь очень хорошо. Вот. Это очень важно. Мечтательно, сказал арестант. Если бы с ним поговорить. Я уверен. Скажите мечтательно. Если бы с ним поговорить. Я уверен. что он резко изменился бы. Я полагаю, что мало радости доставил бы ты легату легиона, если бы вздумал разговаривать с кем-нибудь из его офицеров или солдат. Впрочем, этого и не случится, к общему счастью. И первый, кто об этом позаботится, буду я. В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка, сделала под золотым потолком круг, снизилась, чуть не задела острым крылом лица медной статуи в нише и скрылась за копителью колонны. Быть может, ей пришла мысль вить там гнездо. Все люди правда добрые? Ну почему? Как тоже начало Воланда, наверное, в каждом есть. Совесть, есть добро, есть что-то другое. Что такое добро? Он про что? Что значит Кентурион Марк добрый человек? Садитесь. На благо страны. Добрые люди прорыли Беломорканал. Обстоятельства сделали их добрыми. Они работали на благо страны. Что? Это же очень важно научиться понимать. Мы что имеем вообще? Скажите мне, пожалуйста, вот это самый главный вопрос. К Вите в первую очередь. Давайте-ка мечтаем. Вы на месте. И Ешуа. И вы мечтаете поговорить с зверской рожей Кентуриона Крысобоя. А что вы ему скажете? Ну, Иешуа у Булгакова имеет в виду короткий разговор, правда? Действительно, если бы с нами поговорить, и с ним поговорить, а поговорить-то о чем? Что может сказать Ешуа? Он все-таки, пусть и малая доля, но все равно Иисус, правда? Почему так боится, как его? Легат легиона, что какой-то бродячий проповедник поговорит с его кентурионом, солдатом, ну там, сержантом. Он сказал, надо перестать убивать других. Скажет-то он что? Кстати, не факт, что он перестанет убивать людей. Тут вопросы профессии, это вопросы гораздо более сложные. Он же военный. Что такое военный, который перестанет убивать людей? То, что он задумается. Знаешь. Самое главное, что вы, конечно же, все знаете эти слова. Даже сомнений нет. Мы попробуем, хорошо? Валюша сыграет Иешуа. А вы попробуйте. Я, знаете, что хочу? Я хочу, чтобы звук, я это скальпелем называю. Возможно, неправильно. Я хочу, чтобы звук куда-то в тело опустился и нашел там какую-то точку, где он исчезает. Вот он входит, где-то там вот у меня, где-то в районе эпигастрия, Вален Воланд. Я же его тоже первый раз слышу. Потребили. Под вздошье, под ложечкой. У меня... У кого-то в плече, у кого-то в груди. Вот сердце. Уметь поглубже пропускать звук, Я на встрече на фестивале без таблеток это объяснял. В принципе, это чисто лечебный метод. Он помогает привести в порядок тело, симптомы. Просто тут очень важно отношение. Не относитесь к этому, как вот, люди думают, что музыка должна быть красивой, и она вот не по красоте ее оценит. Вот это вот, ах, как красиво. А вот это будет неприятно, некрасиво, мы это слушать не будем. На самом деле все это не важно, красиво не вешается у меня заранее. Красиво, некрасиво, хорошо, плохо. Вешается приятно, неприятно. То есть, если вы для себя как-то оцениваете ее, то вот по чувству приятия и неприятия, телесного прежде всего, а не эстетического, потому что это не музыка, да, в чистом в смысле искусства я имею. Мне всегда нравится это, просить вас, да, вот так вот, руки вперед, выставите. Ну, это удобно, чтобы было, на кресло положите, не обязательно так напряженно держать. И попробуйте представить себе, что вы слушаете музыку, вибрацию, да, пальцами, ладонями, и посмотрите, куда она идет в теле. Почему? Я сейчас объясню. Потому что дальше я бы хотел, чтобы вы почувствовали ответ, вот она как будто, это мой образ, она куда-то ухает, в темноту, там серебряная ниточка и звучит. А потом, когда она перестает звучать музыку, оттуда поднимаются какие-то образы, картинки. Они имеют отношение к вопросу. Попробуем? Хорошо, попробуем. Некой противоположностью этого. Ну, говорят, что его надо вешать на постели больных, там, фэншуй и всяком разном. Без монеток связан. Ну, он круглый, цельный. Тут, я думаю, самые главные слова. Злых людей нет на свете. Вот попробуйте закрыть глаза, протянуть этот меч залу и сказать оттуда, из этой точки, куда музыка опустилась, злых людей нет на свете. Попробуйте. Держите. Злых людей нет на свете. Вы внутренне же повторяете. Скажите еще раз. Вид, еще раз скажите. Злых людей нет на свете. Ну, Марку Красобою эти же слова говорить бесполезно. Что ему надо сказать убедительно? Попробуйте вот в ту точку заглянуть, в которую музыка пришла, и подумать, что бы вы сказали. Ну, никто же... Да? Опять, это же... Ну, нельзя же сказать Марку Косогору, будь добрым. Нельзя. А мы так пытаемся все время детям говорить. Петенька, будь добрым. Надо быть добрым человеком. Добрый человек — это что такое? Это который все отдает? Созидающий Воланд. Созидающий знает, что созидать. Уверен в этом. Поскольку всякий раз, когда созидаешь, что-то неминуемо разрушаешь. Вот этот момент. Mm-hmm. Который не злой. Может быть, кто понимает. Вот кто отделен от зла. Прощающий на данный момент. От жестокости, от боли. Добрый человек. Он может делать дела, он может делать злые дела, но от чистого сердца. Это было очень. Было ли у Гитлера грязное сердце? Ну вот. Или у Сталина. Ну, Гитлер там, да, он там мечтал что-то строить для народа. Сталин для себя же ничего не имел. Ну, по сравнению с нынешними. Это дачка, это жалко. Господи, это даже. И Тани его. Сколько там было, я не помню. 5 френчей, 6 френчей. У Ножкина, да, там, по-моему, была такая, или нет, или это был не он. Там в музее Ленина, 2 пальто простреленных, там, да. Может, что такое сочувствие? Не с другим, вот как бы находящийся в одном пространстве душевном. Какое-то вот такое. Ну и как из крысобоя это сделать? Чтобы он увидел себя в том человеке. Ну это же вопрос на следующую тему. Вот это вот то, чем действует Иешуа. Не Иисус. Иисус вообще сложнее. А Иешуа в романе. Это, собственно говоря, если опираться на ваши слова, то получается, что это всего-навсего, ну, в общем, слунтяйность такая, да, сопливость. Ну, как бы мы, да, вот он такой вот... Ну, значит, он, в общем... Да, когда он не просто говорит, он мечтательно, дайте мне с ним поговорить. Если это... Мне знакомо это чувство. Я знаю, что это такое. Я... Ну вот когда там была беда с Никой Турбиной, я, по-моему, рассказывал по радио, я звонил, там пытался по-родственнику. Я примерно то же самое. Ну дайте поговорить. Что я мог сказать-то такого, некий Турбиной? Ну, в общем, не что конкретно, а о чем? Что это такое? Не слова, а как это говорить, и откуда это говорить? Я что? Источник силы какой-то, я не знаю. Ну и где он? В сердце. Они вообще... Иешуа и Воланд, они кто? Они, какие у них отношения в романе? Очень напоминают брата и сестричку или коллег. Да, скорее брата и сестричку. Они так недолюбливают друг друга. У каждого пытаются разделить зоны влияния. Но, в общем, от одного родителя, да, очевидно. То же, что дает правоту, то дает и добро. Поэтому для того, чтобы обрести право строить, что? Да, вот сам. Ну что Христос-то говорил? Что, в чем главная весть Христа? Он о чем хотел людям сказать? Да. О любви. Я люблю вас, люди. Ну, и чего? Что за любовь к Богу? Дай мне, пожалуйста, Боже мой, пожалуйста. В чем разница? Неправда это все. Ясно. И Христос, и Иешуа, и Булгакова ясно об этом говорят. Конечно. Он должен сказать красобою убедительно: ты Бог. Так ты чувствуешь, когда убивает. И поэтому злые люди ничего не могли с тобой сделать. Он должен... Прав абсолютно молодой человек. А что нужно? Что он должен сделать? Разве, когда я говорю, я Сын Божий, следуйте за мной? Я имею в виду, вот так как я не буду третий раз хвататься за Риту и рыдать у нее на плече. Разве имеется в виду такое следование? Нет, имеется в виду, на мой взгляд, не только на мой, конечно. Текст «Я Сын Божий, ты Сын Божий», ты должен это научиться понимать. Я поэтому не о Новом Завете, я о Иешуа. Когда при собой убивает, он чувствует свою правоту. Но не понимает того, о чем мы говорили 5 минут назад, когда говорили о Воланде. Да, значит, он в этот момент Воланд. Конечно. Он не осознает того, что даже его способность убивать им в нем дает божественное начало. Поскольку кем угодно себя чувствует Марк Красобой, но не Богом, он не осознает этого. Это никак не связано с его пониманием самим себя. Он, в общем, как я понимаю, что-то вроде тупого убийцы, машины, орудия, да? Смотрите, я пытался, не знаю, поймете, не поймете, что делает осознание этих вещей. В чем сложность? Ну вот я понимаю, допустим, я Бог. Никто не сможет. Но и я понимаю, я машина для убийства. Жан-Клод Ван Дам, какой-то там. В чем разница? Я просто хочу сказать то же самое, чуть другими словами. Я хочу сказать, что кто это, не помню. Но кто-то из классических французов это первым сказал, что подлинная ответственность может быть только у автора. Да, вот мы это обычно переиначиваем словами автора к ответу. Автора давай. Дело в том, что если я машина для убийства, отвечает кто? Программист. Я могу пить-то сколько хочу, на самом деле, когда меня запрограммировали от пьянства. Потому что отвечает программист. Он меня плохо запрограммировал. Я пойду, не волнуйся, жена, я пойду к следующему программисту. Он меня хорошо запрограммировал. Я болен, я не отвечаю за себя. Отвечаешь ты и программист. Ну, ты тоже мой программист, а кто ты еще? Этот тоже хорош. Если он умеет сказать об этом убедительно, не так, как я, то Красобой начинает отвечать за то, кого он убивает. Как в общем? явно перед кем-то отвечает и Воланд. Он же обращается с вопросами, да? Пусть я грызаюсь на Иешу, который там выходит на балкончик библиотеки Ленина. Вот. Что такое добро? Сознание. Сознание – это связи ответственности. Способность принять на себя ответственность. И все. И только. Потому что когда принимаешь на себя ответственность, чувствуешь себя автором. Или соавтором, как минимум. Неважно чего. Болезни, преступления. Женщины. Потому что если я отношусь по-доброму, я готов разделить ответственность. Да, я принимаю на себя ответственность за тебя. Иногда это бывает довольно больно. Потому что не всякая доброта заключается в том, чтобы дать ребеночку денег и отпустить на все четыре стороны. Правда? Это называется «я отдал все, что я мог ребенку». Мы тебе отдавали, а ты... Это не доброта. Скорее, зло. Доброта там, где человек осознает и хотя бы пытается взять на себя ответственность. Он не может ее целиком взять на себя за другого человека. Потому что что надо оставить другому человеку? Его ответственность. Свободу и его собственную ответственность. Поэтому, если вы слушали, где у вас точка, то можете обозвать в теле, да, то можете обозвать это точкой ответственности. Между прочим, Воланд все время, он тематически связан с прогнозами судьбы, да? Ну вот Берлиоза он предсказывает буфетчику, москвичам. Это самые запоминающиеся моменты в его деятельности, правда? Ну и больше-то, в общем, Воланда особо в романе не видел. Это знаете, что значит? Это значит, мне кажется, что для Булгакова Воланд вообще был связан с ощущением собственного будущего. А Иешуа где появляется? Он все время в прошлом, да? Он в особой части романа существует, только один раз пересекается с настоящим, там же на балкончике дом Румянцев. Ну там даже Левий Матвей ходил. Да, то не появляется, да, Левий Матвей, конечно. Вот что я хочу сказать. Если вы это правда пытались в себе почувствовать, то когда вы пытаетесь слушать точку правоты Воланда, вы можете заглянуть в свое будущее. Только задайте себе четкий вопрос. Ну, вообще в будущее, не знаю, не умею. Точнее, можете попробовать. Но можно задать себе четкий вопрос. Это всегда получалось, я не первый раз это делал. Там, что будет с моими отношениями с Федей? Да? Что будет с моей болезнью? Что будет с... Там, моим ребенком в какой-то определенной ситуации. Поступит ли он в вуз? Да? И если вы себя этот звук впустите и посмотрите, какие картинки будут в ответ возникать, это же можно сделать дома самостоятельно, даже если здесь не получится. То, в общем, те интуиции, которые будут появляться, чаще всего оказываются верными. Но! Какое но? Думать об ответственности. Нет. Мы вообще можем мы. Когда нам предсказывает будущее гадалка или астролог, она что делает с нашим будущим? Определяет, программирует. Ну, наверное, все-таки не определяет и не программирует. Все зависит от нашего чувства слабости. Это зависит от нашего чувства слабости. Да? Она внушает, но она пытается ограничить число вариантов нашего будущего. Для того, чтобы управлять чем-нибудь, надо иметь план в отношении себя самого, хотя бы на 1000 лет вперед. Помните об этом. Поэтому я грожу мечом. Даже когда мы сами пытаемся заглянуть в собственное будущее, мы заглядываем в будущее собственных ограничений. В будущее собственных страхов, собственных привязанностей ко всяким разным к внешнему миру. Мы заглядываем в будущее себя как плебса, а не себя как людей, обнаруживших в себе Бога. То есть отвечающих за свое будущее. Не понимаете разницу? Сложно? То есть план должен быть только для матрицы? Ну, вообще, собственно говоря, любой план и матрица, мне кажется, понятия неотличимы друг от друга. Ну, просто как нарисовать этот план в виде сетки или в виде графика? Это же она и есть, матрица. Собственно говоря, это как бы те ограничения, с помощью которых мы себя создаем. Это. Ну, грубо говоря, мысль о том, что я безнадежно болен, и что я не могу ничего исправить, а могут исправить только внешние силы, например, это, несомненно, матрица, правда? Ну, которая как бы определяет судьбу человека. Он точно не чувствует себя Богом в этой ситуации. И не может взять ответственность на себя, правда? Совершенно верно. Есть два способа заглянуть в будущее. Способ Воланда и способ Иешуа. Способ Воланда – это то будущее, которое создает наши ограничения. Способ Иешуа – это заглянуть в будущее через свет, увидеть, чего мы хотели от своего будущего. Что для этого надо сделать? Ну, в общем, нужно, конечно, поверить в свое авторство, поверить в то, что ты отвечаешь и можешь отвечать за это будущее. Но этого еще мало. И на самом деле в психотерапии, вне всякого романа, людей сначала учат путешествовать к тем точкам прошлого. Что делает Булгаков? Он зачем? Замечательно. Я в юности, когда, ну, как в юности, я уж не помню, сколько у меня было лет, вообще, ну, при всем юность, да, у меня было так. 83-й год, 23 года. Это три романа вышли Булгакова первый раз. И только можно было в Москве за $100 купить. Дешевле нельзя было, даже со связью. Нафига нужна эта вставная часть романа про Христа, который не Христос, какой-то частичный. Что Булгаков хотел сказать нам? Конечно, есть какая-то часть души, правда, которую мы предали. Нет? Стало быть, звуковая точка Иешуа – это та точка человеческой души, когда мы вспоминаем о чем-то, что мы в себе каждый по-своему предали. Не важно, что это, да? Не знаю. Мечта о творчестве, о великой любви, о полетах во сне и наяву. Всегда есть какой-то образ нас. Это та точка, в которой мы можем повторить вот эту мысль. Какую мысль? Злых людей нет на свете. Мы же это чувствовали когда-то. Забыли. Потом мир разделился на добрых и злых. И Иешуа, именно потому и Иешуа, именно потому и роман, да, мы как бы, ну, нам легче сказать, это попытка разбудить совесть. В чем главная сталинская идея? Не Воланда, обратите внимание, не Боже упаси. Воланд отчетливо делит мир на плебса и аутентичных по-своему. Он явно уважает мастера с Маргаритой, да? В чем была главная идея Сталина? Чем отличался сталинский социализм от ленинского? Какая идея была сталинизма? В чем она заключалась? Забыли уже, и слава Богу, на самом деле. Да, я не стану вас мучить воспоминаниями. Это была идея перманентной революции, да? Непрерывной классовой борьбы, потому что, да, как бы его идея заключалась в том, что социализм развивается в борьбе с врагами. Какая-то часть населения все время перерождается. То есть, как бы, светлое будущее наступает с формированием нового типа человека. Пока новый тип человека не сформировался, все время есть перерожденцы, которые встают на сторону злых сил. И с ними мы непрерывно воюем, они называются враги народа. Злых людей нет на свете. Когда-то в прошлом ты это знал, Иосиф Виссарионович? Ты забыл об этом. Когда-то в прошлом мы все это знали. И тогда мечтали о чем-то. Вспомним эти мечты. Как-то попытаемся хоть немножко претворить их в жизнь. Сможем стать ответственными авторами чего-то. Во всех остальных случаях нам придется делить мир на тех, кто думает примерно так же, как мы, и это будут хорошие люди. И на тех, кто думает иначе, это будут плохие люди, инакомыслящие. Попробуем? Пробуем? Не будем? Не будем вспомнить этот момент. Я заболтался, пора заканчивать. Нет, вы не говорите, это в нашем детстве, в юности был момент, когда мы это отчетливо чувствовали. Злых людей нет на свете. Почему злых людей на свете нет? Да, благодарение. Почему злых людей на свете нет? Это как вообще возможна такая мысль? Свои качества, когда приписывают. Это перенос. Контрперенос. Основы психоанализа. Но я не про это. Между прочим, здесь это тоже играет свою роль. Я не про это сейчас. Я про то, что вы знаете. Что значит фраза и чувство наши? Детское, юношеское чувство, мы это знали прекрасно, до какого-то возраста. Мы называли это чувство составная часть романтики пошленького. слово. Мы сейчас так это называем. Но мы точно знали, что злых людей на свете нет. Не помните такого? Кто не помнит, поднимите руки. Одна не помнит. Остальные помнят. Что это чувство означает? Сейчас я пойду с этим мечом по всем старым членам клуба. Нет, ну если в контексте того, что мы говорили, значит, у нас тогда был Бог, и у нас вот эта добрая точка Ешева, и Ешева была, и соответственно это было, получается. Вообще, на самом деле, это можно утверждать, если вы задумаетесь, только одним способом. Главной идеей мистицизма, которую изучал, вне всякого сомнения, Булгаков, это идея того, что сознание человека – это и есть Бог. В наиболее полном и сформулированном виде она принадлежит Платону и Пифагору. Сознание одно на всех. В сущности, в каждом из нас есть «я». Мы части некого гигантского целого, пальцы на огромной руке со множеством пальцев. Этот свет горит на всех. Поэтому злых людей быть не может. По той простой причине, что других людей просто не бывает. Люди представляют из себя часть некого целого, которое есть Бог. Потому что представить себе, что в наших жалких телах, это, конечно, не ваше тело. Целиком находится вся бесконечность или весь Бог, который принципиально не познаваем, да, и как бы не описуем. Нет, там находится только что-то вроде точки входа. Потому что чувство злых людей нет на свете. Это древняя гностическая мысль. Не Булгакову, конечно, принадлежащая. Которую я, конечно же, вам уже говорил. Рэмбо, по-моему, писал по поводу того, что Сартр потом показывал язык по поводу того, что я – это другие, а не ад – это другие. Угу. Возможно, я не знаю. Это Сартр. Да, а это... говорил, я это другие. Не один Рэмбо. Нельзя убивать другого человека, потому что ты убиваешь себя. Вот что значит ответственность и то, что все люди добры. А иначе почему нельзя убивать другого человека? Ну почему? Убивали же. Еще это учтите, что это ошибка думать, что 20 век был самым кровавым. Это неправильно. Жертвы войн 19 и 18 века были гораздо более многочисленны. Просто это было в Африке, в Китае, в Индии. По абсолютному числу жертв 40 миллионов погибло в Индии во время восстания сипаев и сопротивления, ну, в смысле английского сопротивления. 40 миллионов индусов. Это 19 век, 60-е годы, не помню точно. Ну, это просто было далеко. Почему нельзя убивать другого человека? А если мне это выгодно? Какая другая мысль, в общем, может противостоять Марку Красобою? Конечно, мы с тобой одной крови, ты и я. Как это можно продемонстрировать? Как он мог это продемонстрировать? Да как демонстрирую я? У нас же есть только одна злая девушка, которая не помнит того возраста, в который ей казалось, что все люди добрые. А на самом-то деле, конечно же, и у Марка Красобоя это чувство когда-то было. И это чувство своего единства с другими людьми когда-то было. И существует огромное количество таких чувств, которые нас объединяют. И поэтому и сегодня опытный психотерапевт при некотором желании может очень... Ну, это и просто человек тонко чувствующий. При некотором желании очень многое может рассказать другому человеку о нем самом, и он будет соглашаться. Я очень часто пользуюсь таким злым приемом. Я настраиваюсь, но человек сидит, приходит и молчит. Это у нас частая болезнь. Потом я какую-то рассказываю версию про него, и мы обсуждаем несовпадение. Да? Вот как бы легче становится. Люди это теряют, а другие нет. Ну как бы потом, грубо говоря, злыми. Это их... А кто, опять, кто не потерял, поднимите руки. Я ведь, как вам сказать? Ну, кто-то, скажем так, чувствует... Я отчасти говорю все это для того, чтобы и себя убедить тоже, и объединить свои ощущения в некое единое целое. У меня же нет над головой нимба, да? Я же не произвожу впечатление святого, как бы, который спознался с истиной. Это для меня, это мои, как вам сказать, внутренние личные открытия, которые мне позволяют объяснить мир других людей, то, что происходит. Я делюсь ими с вами. Но вы, скорее всего, правы. Так оно и есть. Только надо научиться это чувствовать. Почему это уходит? А почему это уходит? Не чувствуем себя ответственными. А в чем мы не чувствуем себя? Мы начинаем верить миру, который нас убеждает. Нет, потому что, смотрите, вот я вам тоже это объяснял, господа. Ну, не всем, конечно. Но тем, кто уходит на группу Таро, точно объяснял. Не помните, как объяснял? А может, не объяснил? Я так запутался в своих словах. А вы скажите, мы вспомним. Вот Наташа точно, она потом все аудио размещает, поэтому она должна помнить. На самом деле это довольно сложная такая штука, но ее тоже можно понять легко. Сейчас мы еще одну попробуем сценку, если вы не устали еще. Эта штука на самом деле называется индивидуальность. Вот в такой модели Вселенной, вот если каждый так допустить, да, что каждый человек это лучик Бога, пальчик. И автор той реальности, которую, естественно, он творит. Между прочим, это же несомненный факт. Каждый из нас все равно натворил какую-то собственную реальность. В этом, я думаю, сомневаться не приходится. Да, плохую или хорошую. Эта реальность, которую мы натворили, может быть более или менее обусловленной на могиле. Не помню, какого суфи... А нет, не суфи, а кого-то из поэтов. Валь. На могиле какого поэта было написано мое любимое надгробие? Мне не удастся это написать. Все мы были. А? Про что? Про то, что мир ловил меня, но не поймал. А? Не помню, кто. Или на сковороде, да. Сковорода, точно. Мир ловил меня, но не поймал. Это то, что может написать Иешуа Христос, суфий, даосист. И обусловленность будет зависеть только от одного, и судьба. Поймал мир? Поймал? Поди какого-нибудь монаху дзен или русскому калихе перехожему, предскажи судьбу. Кто знает? Какая гадалка? Однако же, мир-то кто-то строить должен. Не всем же быть монахами, дзен, святыми, каликами-перехожими. Вот тут прячется парадокс. Это парадокс индивидуальности и причина того, что мы забываем, как будет выглядеть конец мира, в той, апокалипсис, в той модели взгляда на Бога, о которой я говорю. Если меня с радио России не выгонят, я сделаю обязательно по апокалипсису тренинг. Вы говорили, когда Бог во всех воплотится. Когда сознание. Когда индивидуальность потеряет смысл, когда все поймут, что они представляют собой на самом деле Бога, да, и тогда бренная оболочка потеряет значение. Но тогда человек перестанет действовать в мире, будет незачем. И поэтому возникает как бы частичная амнезия и задача развития человеческого вспомнить ко второй половине жизни это. Чтобы что? Об этом уже не Иешуа, а кто? Христос. В какой притче? Когда вы приходите домой, открываете притчу про блудного сына, читаете там все, что я сейчас объясняю, дословно. Он пускается в гульбу, меняет кучу там мест жительства, пьет, гуляет, и вдруг вспоминает об отце. И что делает? Возвращается в отчий дом, и отец принимает его с распростертыми объятиями. Картина Рембрандта «Не ждали». Да. Ну, у Рембрандта есть, да, это самое знаменитое «Возвращение блудного сына». Это просто метафорический пересказ того, о чем я вам сейчас рассказываю, да? Где еще это ощущение возникает? А брат, это вот как раз мир внешний. Это вот брат, который отцу говорит, что я там, да? Да, и там скрежет зубовный. Да-да, это вот значит внешний мир. Конечно. Да? Ну, как куда? Вот, туда и уходит. Из дома во внешний, в мир внешний, где скрежет зубовный. К нам, да? К нам. Как только начинаешь что-то такое похожее в себе чувствовать, такой внутренний трепет возникает. Оказывается, ты с этой мыслью уже внутри себя знаком. Она на самом деле не такая противоестественная, как кажется на первый взгляд. И вдруг хочется летать, потому что... Ну, так вы себя чувствовали. Нет? Нет? На клубе, когда мы это первый раз вдруг об этом, или на группе, когда мы первый раз об этом заговорили. Нет? Нет? Вы же мне потом об этом говорили. Это и есть возвращение домой. Для чего? Ну, да, это понятно. В общем, можете додумать это сами, дочитать. Но, в общем, тоже. Ну, например, это очень просто всегда в своих кодексах излагали розенкрейцеры, особенно современные. Для чего? Ну, это разнообразие, множество. Во-первых, оно и составляет внешний мир. Не только, естественно, мы есть Бог. Да, но и та неведомая частица, которую ищут там, за квантом, как первопричину всего. Нильс Бор сказал, что, скорее всего, это последняя была его мысль, что, скорее всего, мир состоит вообще из одной частицы, которая движется с невероятной скоростью. И все это рисует. А я не буду про постоянную планку, честное слово, не плачьте. Я хочу сказать, что дело не в этом. Дело в том, что это чувство, оно присутствует во всем, в современной квантовой физике. Но мир разнообразия нужен, потому что, собственно говоря, это и есть мир, да? А если нет мира, то есть множественности объектов, то Бог не может познать сам себя. Он познает себя с нашей помощью. Это очень простая история. Есть истории гораздо более сложные. Но дело не в этом. А для того, чтобы была множественность, если я от рождения всегда понимаю, что я на самом деле Бог, и что все это дурацкая игра или иллюзия, я разве буду в ней участвовать? Или ее строить? Нет, конечно. Не будет, как говорят современные психологи, мотивации. Наступит апокалипсис. Поэтому частичное забытие и попытки вспомнить – вещь необходима. Люди должны быть разными. Они и есть разные. Но одновременно злых людей не бывает. Поскольку зло – это принадлежность некой совершенно другой силе, которая на самом деле не существует. Которая есть в действительности сила забывания. Потому что и Воланд, и Иешуа, и поэтому это вызывает такой жуткий протест, например, церкви. Это две стороны одной медали. Да? Правота, справедливость и добро. Авторство, ответственность. Где мы это все дело ощущаем обычно лучше всего? Наш главный способ преодоления множественности. То знали это слово все, то все забыли. А? В любви. Кто готов сыграть Маргариту? Голосуем. Голосуем. Пробуем еще 15 минут про любовь или расходимся? Нет. А? Спасибо. Пойдите. Какой меч вы мне дадите? Уже. Мы с Маргаритой уже не так. Очки надо взять. Я же ничего не вижу. Дайте очки возьму. Заберите. Маргарита оказалась в возрасте уже. Вечно юная Маргарита. Мало кто помнит сложные слова, сложные, сложные. Ну, сложные слова, но мало кто помнит. Это тоже форма амнезии, с какими словами мы узнаем про Маргариту. Ой, тут уже я и... Ну, это шептало не надо. Это я что... Вот просто кусочек. Ага. Я должна прочитать, да? Да. С выражением. С листа. С выражением. Ну, репетируем сначала. Репетируем. Про себя и вслух репетируем. Вслух. Вслух. Всегда вслух. Я верую, шептала Маргарита. Не надо говорить шептала, да? Я просто говорю слова. И... Ну, я думаю, да. Можно говорить шептала Маргарита. А я буду тихонько говорить, чтобы вы понимали, о чем речь. Я верую, шептала Маргарита торжественно. Я верую, что-то произойдет. Не может не произойти. Потому что что-то, потому что за что же в самом деле мне послана пожизненная мука? Сознаюсь в том, что я лгала и обманывала, и жила тайной жизнью, скрытой от людей. Но все же нельзя за это наказывать так жестоко. Что-то случится непременно, потому что не бывает так, чтобы что-нибудь тянулось вечно. А кроме того, мой сон был вещи. За это я ручаюсь. Так шептала Маргарита Николаевна, глядя на пунцовые шторы, наливающиеся солнцем, беспокойно одеваясь, расчесывая перед тройным зеркалом короткие завитые волосы. Вернувшись с этим богатством к себе в спальню, Маргарита Николаевна установила на трехстворчатом зеркале фотографию и просидела около часа, держа на коленях испорченную огнем тетрадь, перелистывая ее и перечитывая то, в чем после сожжения не было ни начала, ни конца. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висящие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней. Опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом. Хессионийский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды. Пропал Иерусалим, великий город, как будто не существовал на земле. Что за чувство передает Маргарита? Кто она такая в душе Булгакова? Вера. С Верой не очень согласен, но точно. Какое чувство связывает справедливость и авторство, ответственность? О, в душе. Какая же ответственность? Мне кажется, так. Как мы его называем, это чувство? Она же о нем прямо говорит. Нет, не уверенность, конечно. Верю. Ну, Вена говорит, я верю. Она говорит, я верую. Это другое. А, ну это она как раз связь. Она какое чувство испытывает, когда появляется в романе? Справедливость, в общем-то, да? Ну, нет, надежду. Надежду. Ну, что-то я вот это слово не очень. Это чувство, которое... Да, смотрите, когда человек покинул точку, который он знал, что злых людей нет на свете. И еще не добрался до ощущения того, что в нем присутствует Бог. Это то чувство, которое является верной спутницей всегда с нами. Правда? Останавливается надежда, останавливается и жизнь. Она не обязательно называется верой, потому что верить нужно во что-то или в кого-то. Надежда – это скрытая во тьме богиня-женщина, никогда не покидавшая человечество. Она же София Мудрость. Она же Дева Мария. Она же просто мама в воспоминаниях. Это не чувство собственной правоты. И не совесть, потому что совесть очень больная. И не ощущение присутствия внутри света и способности своей творить и отвечать за творение своего мира. Это то, что в нас есть сейчас, в каждом. Это надежда на то, что все люди добры, и что этот свет в нас есть. Она всегда есть. Несмотря на, там, я не знаю, все дерьмо внешних обстоятельств. Правда? Ну, говорят, что она проходит кризис. Надежда. Да, вот ровно недавно я слушала одного психотерапевта, который доказывал, как дважды два, что надежда очень плохая вещь. Понимаете? Я поэтому запнулась. Я хотела сказать надежды, вспомнила его и испугалась. На самом деле это говорит Александр Литвак, и говорит он не стоит. Это не Литвак был, но это не важно. Это был не Литвак, но это... Чтобы он имеет в виду совсем другое. Ну, я как бы, да, то, что я слышала, там было достаточно Я не стану участвовать в... Нет, я просто... В споре, я, если честно, стараюсь меньше читать наших психотерапевтов, кроме ученых. Кроме ученых, чтобы не было соблазна заимствовать, как бы, да, что-нибудь какое-нибудь. Вот. Только поэтому. Я хочу сказать, что поэтому я не знаю. не стану, как бы, я не знаю, что человек имел в виду. Но на самом деле можно иметь в виду все, что угодно, потому что я думаю, что интуитивно мы все знаем, когда в человеческой душе заканчивается надежда, заканчивается и жизнь. Надеяться больше не на что. Надежда и вера, это же не одно и то же. Нет, потому что вера – это уже знание. Вера – это я спокойно могу разговаривать с Иешуа. Конечно. Вера – это чувство укорененности в знании, на мой взгляд. Я, она может быть столь же заблуждающейся, но если я правда верю, я знаю, что во мне есть свет, во мне живет Христос, я могу с ним разговаривать. Между моим воображением и этим чувством нет, есть отчетливая разница. Я знаю. Я думаю, что это то, что на самом деле гонит Михаила Ломоносова из Холмогор в Москву. Это вообще в этом надежда на знание, как на свет. Я думаю, что это чувство породило науку. Желание достичь знания о происхождении Вселенной, людей, сознания. Поэтому возвращение домой – это знание. Это не акт воображения, не иллюзия, да, это реальность. Как это еще назвать? Не знаю. Я называю это знанием. Это оно позволяет взглянуть в какую-то точку себе и доверять, верить тем ответам, которые получишь. А если я, ну, как бы считаю эту точку дурной игрой красавца-психотерапевта, ну такой умный, прям спас у меня. Ох, какой умный. Приятно послушать. Но ко мне это никакого отношения не имеет. Да? Вроде бы так вот все. Складно говорит. Но я этого не знаю, это он знает. На самом деле знанием ведь называется то, чем человек может пользоваться, использовать. Не полученная коробочка с информацией. Я всегда говорю, в конспект записал, поставил на полочку, и там она умерла. Это значит, я информацию получил. Я знаю это чувство, оно и есть вера. Во что-то, да? Там, я не знаю, в генетику, в физику. В инженерную специальность. Тоже, между прочим, очень много мистических аспектов в этом. Спасибо вам большое. Два вопроса. Будем продолжать это обсуждение к мастеру и Маргарите? Сегодня уже нет. На следующем занятии будем? Будем. Окей, значит, две недели, через две недели продолжаем, у нас впереди. Сейчас. Теперь давайте подумаем, что попробуем сделать. Попробуем почувствовать будущее Воланда. Попробуем увидеть точку в прошлом, где мы потеряли ощущение, что на свете нет злых людей. В этом смысле Иешуа от детства. Будьте как дети. Или попробуем сыграть надежду. Зачем? Найти в себе веру. Это очень просто. Звук. Только закрываете глаза. Все звуки. Я пробовал это моделировать. Не знаю, почувствовали ли вы это или нет. Но все звуки, которые я пытаюсь воспроизводить, я, это не Валя, а я, то есть вот этими вот тарелочками, они как бы указывают дорожку к источнику света. Вот Маргарита, почему я уверенно говорю, что в первую очередь это надежда, хотя мы много еще о чем на следующем занятии поговорим, потому что это тайный и необыкновенно важный образ. Что делает Маргарита? Какова ее главная роль? Вернула мастера к свету, еще она что сделала? Приняла свое естество. Смотрите, она проводит свет, проходит ниткой через балу сатаны, через самую тьму. Да? Это то чувство, которое ведет через ад реальности, вот через тех самых, как бы, марков красобоев, которым никто не сказал того, что мы с вами говорим сегодня. Поскольку не дали же поговорить. Не дали. Поэтому это очень просто. Вот для меня очень просто. Это такая... Когда мы говорим, я говорю, закройте глаза. Люди, как правило, видят некое темное пространство. Да, ну темноту. Вот эти звуки, это трещинка в этой темноте. Если вы ее попробуете внутренне раздвинуть, там появятся какие-то картинки. Можно их сразу не рассмотреть. Можно вспомнить эту мелодию дома. Можно вспомнить эту музыку. Можно послушать любую другую музыку. Особенно фортепианную. Да? Не надо ничего с этими картинками сразу делать. Надо их, ну, кто хочет нарисовать, кто хочет записать себе на бумажке. И через пару дней посмотреть. Потому что это, как правило, показывает некую точку, ситуацию, действие, пространство, где мы можем обрести веру, то есть прямое знание того, что этот цвет существует не как иллюзия, не как мечта или сновидение, а как некая внутренняя реальность. Потому что дальше нужно еще, я почему, видите, как сложно все это объяснить, а нужно потом еще подождать денечек и попробовать попутешествовать внутри той картинки, которая получится. На следующем клубе можно будет мне сказать, я попробую, ладно, как бы объяснить, что это может означать. Хотя точнее вас, этого никто объяснить не может, учтите. Ну, это... Что в жизни человеческой определяет судьбу уже теперь аутентичного человека? Ну хорошо, про обусловленность, про самообусловленность внешними обстоятельствами мы поговорили. А аутентичного человека что-нибудь определяет судьбу? В смысле определяет судьбу? Ну, сам вот. Очень сложное понятие. Тоже не успеем целиком. Это интерес, увлечение, интенция, которые проще всего описать словами «я не могу не делать». Я на самом деле делаю именно то, что я делаю, потому что я не могу этого не делать. Если я этого делать перестану, я очень быстро, я это знаю, заболею и умру. И я не имею в виду говорить по радио, читать лекции. Я имею в виду искать и говорить вот эти истины, может быть, не мои, а соответствии Бога, Вселенной и человеческой души. Разными способами, разными языками. Если я это делать перестаю, не хочу этого рассказывать вслух. Можно? А судьба это, как хотите называйте, это призвание. Я никак не могу назвать это судьбой по той простой причине, что это доставляет мне удовольствие, приносит радость. Отними у меня это, и я стану несчастным, а уже потом больным. Вот то, что там в трещинках появляется, это надежда на то, что вы вернете себе что-то, что является вашим призванием. Потому что это что-то было в ваших мечтах тогда, в том возрасте, когда вы еще знали, что все люди добрые. Это как можно себе представить, у меня, в моих упражнениях про надежду, это как бы свет внизу и свет наверху. Ну, он как бы один, да, но он из прошлого и из будущего. Если вы говорите «надежда», значит, мы путешествуем в будущее. Смотрите, есть еще одна важная вещь, последняя. Я ее тоже не первый раз, конечно, говорю. Я ее еще раз, с вашего разрешения, повторю. Смотрите, я верую. За что же мне в самом деле послано пожизненная мука? Сознаюсь в том, что я лгала и обманывала. И жила тайной жизнью, скрытой от людей. Но все же нельзя за это наказывать так жестоко. Маргарита говорит о надежде. А признается она в чем? Она кается своего рода, это покаяние. А покаяние это в чем? В чем может каяться надежда? В том, что она перепутала объекты внешнего мира и внутреннего. Я всегда говорю, да? Девочка, юная девочка, подросток. Я поэтому все время тычу пальцем в отсутствующую Маргариту. Ну, знают наши постоянные девушки по сети. Время тычу пальцем. Потому что молодая девушка все время путает, да, она пытается, она разыскивает любовь мужскую в надежде на то, что она даст, по кругу возвращаясь к началу этого нашего разговора, цельность, да, что он как бы, что она даст возможность понять свою значимость. И любое покаяние, это на самом деле для меня. Сори, я же светский человек, сутаны на мне нету. Любое покаяние, его древняя когда-то роль, которая была, это покаяние в том, что ты попытался найти свою суть, свое призвание в объектах внешнего мира. Да? И роль покаяния, она заключается как бы в апофатическом отрицательном богословии. Я перечисляю, да, там, я вот влюблялся, я там, я не знаю, бил морду, я воровал. А счастья нет. Вот что такое покаяние. Я вот запутался в этих объектах, и для того, чтобы от них очиститься, я их должен перечислить. Хотя сам для себя, она же наедине, у нее нет никакого исповедника, да, она как бы... Что она пытается сделать? Она пытается сказать, я вот тут ошиблась, и здесь ошиблась, и там ошиблась. Я теперь это понимаю. И значит, должна появиться справедливость. Должен появиться свет. Я должна вернуться домой. Похоже? Поняли, что мы имеем в виду, когда... Говорим о надежде. Вот сначала эта точка должна быть, если можно, начнем с моих колокольчиков, с такой точки разрыва. А дальше от них медленно вверх поднимается трещинка в облаках или в тучах. Я ее когда-то пытался, может кто-то помнит, моделировать горением свечи. И вы видите свет. Пытаетесь понять, что он вам показывает. Или рассказывает. Или же образно, или слухово. Хорошо? Попробуем. Нет, сказали дамы, мы не будем. Не, вы так не говорили? А? Хорошо. Давайте попробуем. Закройте глаза. Аплодисменты, переходящие в овацию. Значит, давайте так. 3 декабря следующее заседание клуба. В 3 часа продолжаем доигрывать сцены, говорим о любви.